У стены ванной я чувствую себя шпионом. Ручка моей швабры сделана не из дерева, а из металла. Лучше проводит электричество. И полая. Места хватит, чтобы спрятать маленький микрофон. Если старшая сестра нас слушает, ох и задаст она Чесвику. Вынимаю из кармана затвердевший шарик жвачки, отрываю от него кусок и держу во рту, размягчаю. «Давайте-ка еще раз», — говорит МакМерфи. «Посчитаем, сколько будут голосовать за меня, если я опять попрошу включать телевизор днем». Примерно половина острых кивают. «Да». Но голосовать будут, конечно, не все. Он снова надевает шапку и подпирает подбородок обеими ладонями. «Ей-богу, не понимаю вас! Хардинг, ты-то чего косишь? Боишься, что старая стервятница руку отрежет, если поднимешь?» Хардинг вздергивает жидкую бровь. «Может быть. Может быть, боюсь, что отрежет, если подниму». «А ты, Билли, ты чего испугался?» «Нет, вряд ли она что-нибудь сделает, но...» Он пожимает плечами, вздыхает, вскарабкивается на пульт, с которого управляли душами, и садится там, как мартышка. «Просто я думаю, что от голосования не будет никакой пользы. В конечном счете бесполезно, Мак». «Бесполезно? Скажешь. Да вам руку поупражнять, и то польза». «И все-таки рискованно, мой друг. Она всегда имеет возможность прижать нас еще больше. Из-за бейсбольного матча рисковать не стоит», — говорит Хардинг. «Кто это сказал? Черт, сколько лет я уже не пропускал финалов. Один раз в сентябре сидел. Тогда же там позволили принести телевизор и смотреть игры, иначе у них вся тюрьма взбунтовалась бы. Может, вышибу к черту дверь и выйду куда-нибудь в бар смотреть игру. Я и мой приятель Чесвик». «Вот это уже соображение по существу», — говорит Хардинг и бросает журнал. «Может быть, проголосуем завтра на собрании? Мисс Гнусон, вношу предложение перевести палату «Ан Масс», то есть целиком, в час досуга на предмет пива и телевидения». «Я бы поддержал предложение», — говорит Чесвик. «Правильное, черт возьми». «К свиньям твои массы», — говорит МакМерфи. «Мне надоело смотреть на вас, старушечья рота. Когда мы с Чесвиком отвалим отсюда, ей-богу, заколочу за собой дверь. Вы, ребятки, оставайтесь. Мамочка не разрешит вам переходить улицу». «Да ну, в самом деле?» Фредриксон еще раньше подошел к МакМерфи. «Прямо высадишь своим большим башмаком эту дверь, настоящий мужчина? О, с тобой шутки плохие.